Глава вторая. Ранним октябрьским утром отец постучал в дверь комнаты Дениса, а в постели у него лежала Анька Семенова. Официантка из кооперативного кафе на Арбате. Девушка 27 лет, толстая и круглая, как туго надутый воздушный шар. «Ты что, пап?» — спросил Денис хриплым с просонья голосом, а Анька накрылась одеялом с головой. Отец появился на пороге строгий и подтянутый, в старенькой военной форме, с капитанскими погонами на плечах. Форма уже выленила, но была тщательно отглажена, сверкали медали на груди, левый глаз у отца дергался в мелком тике, но был еще открыт и ясен. «Я иду в Белый дом, сын», — сказал он твердо. «Ты со мной?» Отцовский тон не допускал никаких возражений. Наличие каких-то посторонних тел в постели сына его не смущало. «Да, пап, я оденусь и приду. Ровно в 9 жду тебя у 9-го подъезда. Я звонил, он еще не блокирован». «Хорошо». Отец аккуратно прикрыл за собой двери, а Денис вернулся в постель. Аня лениво вылезла из-под одеяла. «Ты действительно туда попрешься?» «Отец рассердится, если я не приду». Он обнял ее жаркое тело и подумал, что выходить на улицу попросту неохота. «Там ведь начнется кровавая бойня. Ну их к черту, Дениска!» «Ничего, паду смертью героя, а ты пронесешь на могилку цветочки». «Тебе хоть 20-то лет есть?» «Есть», — соврал Денис, накинув себе 2 года. «Врешь. Мне девчонки сказали, что я с сущим младенцем спуталась. Хотя выглядишь ты старше. Отец такой карлик, а ты в кого вымахал?» «В дедушку». Родословная Дениса Аню не интересовала. Мысли ее, как всегда, перескакивали с одной темы на другую, и она спросила. «Пойдешь в наше кафе вышибалой, то есть швейцаром? Работа вечерами до полуночи, иногда позже, хорошие деньги и навар будет, из тебя знатный вышибала получится». «Только этого и не хватало. Внук чекиста, сын защитника родины, служит вышибалой». Он перевернул ее на спину и улегся сверху, тут же загораясь в ответ на сонную теплоту ее упругого тела. Это была его 4-я женщина. А с первой тройкой все было как-то не так. Молодые соплюшки, которые более всего боялись забеременеть, все время повизгивали, но не от страсти, а от страха. Сами не получали радости, и Денис никаких особых восторгов не испытывал, ничуть не больше, чем от онанизма, которым он занимался 3 года в ранней юности. Аня забеременеть не боялась, поскольку чем-то предохранялась, была темпераментной до стонущих криков, царапалась и кусалась, а в критические минуты начинала ругаться матом так, что Дениса охватывал смех в самый неподходящий момент. Он потянул с ее горячих бедер ночную рубашку, а она тихо засмеялась. «А ты не опоздаешь на свою войну, а то ведь папочка розгами выпарит». И через секунду запыхтела, заохала, тут же включаясь в резкое движение тел. Еще минут через 40 она ушла, напомнив, что место вышибалы в кафе остается вакантным, и его, Дениса, туда примут, что много лучше, чем торговать на улицах газетой «Правда», которую никто уже не покупает, кроме окончательно замшелых пенсионеров. Денис наскоро позавтракал, накинул джинсовую куртку и спустился во двор, где Фарид махал метлой, продолжая дело своего деда. Отец тоже числился в дворниках, а жили Хомятовы на 1-м этаже этого дома с довоенных времен. «Ты куда так рано?» — подивился молодой дворник. «Следом за Анькой бежишь. Сперва выгнал, а теперь повиниться решил, да?» Жизнь этого дома мимо Хомятовых не проходила, ни в одной детали уже много десятилетий. «Да нет», — ответил Денис, — «другие дела». «Да ты же следом за отцом в Белый дом двинул», — догадался и засмеялся Фарид. «Ну и припорадился твой старик. Как-то ему не по возрасту капитанские погоны. Какого черта он их напялил?» «До каких дослужился?» — буркнул Денис. «Слушай, а я с тобой пойду. Подожди, только инструмент отнесу и кроссовки надену». Денис присел на сломанную скамью и закурил. Отец не был против его курения, запрещалось дымить только на кухне. Фарид появился через несколько минут с большой сумкой в руках и весело сообщил. «А я и Борьку агитнул. Сейчас выскочит». «Зачем эту торбу взял?» «Так понимаешь, мой двоюродный братец вчера ночью из этого белого дома телевизор попер». «Телевизор?» «Ну да, и парочку телефонов». «Ну ты даешь». Они вышли со двора и через 5 минут встретили Борьку Кожанова, щупленького остроносого паренька, который ждал их возле ресторана «Прага». Борька был возбужден и тороплив. Едва приметив друзей, тут же закричал. «Мужики, пошли скорей! Мне Виталька звонил вечером. Они там уже в какой-то отряд записались. Сказали, что дадут оружие». «Автомат?» — радостно спросил Фарид. «Да черт его знает! Ему какую-то форму выдали. Говорит, приходите, и вы получите». Денис плохо знал Витальку Соколова. Помнил лишь, что это был вздорный крикун. В школе все больше интересовался политикой, что не мешало ему не без успеха заниматься стрельбой. Не было еще 7, когда они вышли на Новый Арбат. Продуваемый ветром проспект был, как всегда, холоден, неуютен, людей встречалось мало, редкие же прохожие никакого волнения не проявляли. Зато когда они перешли по мосту Москву-реку и увидели плоскую коробку Белого дома, то стало ясно, что здесь всю ночь бурлила жизнь. Нечто вроде оцепления окружало здание парламента. Кое-где виднелись металлические барьеры, но сплошного кольца не было. Милиционеры и солдаты толпились группками, теснясь возле грузовых автомобилей. В отдалении кто-то надсадно кричал в мегафон, но старался напрасно. Из хриплых звуков не складывались сколько-нибудь понятные слова. Денис помнил, как добраться до входа номер 9. Отец дорабатывал здесь несколько лет назад до пенсии вахтером, и он часто забегал к нему после школы. Теперь в дверях вместо прежних заслуженных стариков стояли 2 крепких молодца с красно-белыми повязками на руках. Один из них мрачно спросил: «Кто еще такие?» «Нашелся Фарид», — ответил нахально. «А такие же, как ты». «Входи», — проворчал страж, у которого на поясе болталась длинная милицейская дубинка. В вестибюле толпился народ в штатском, военной форме и пятнистом камуфляже, но отца Денис не увидел. Зато из темного угла вывернулся Виталик Соколов, радостно прокричавший: «Ребята, и вы пришли! Вот не ожидал!» «Чего не ожидал?» — спросил Фарид. «Да что вы встанете в наши ряды? У нас уже электричество отключили и воду. Враг наседает, но нас голыми руками не возьмешь». «Кого нас?» — спросил было Борька, но возбужденный Виталик его, кажется, не расслышал. «Тут скоро стрельба начнется. Да уже идет. Пойдемте, я представлю вас командиром. Форму выдадут». «Каким командиром?» — подозрительно спросил Фарид. «Да мы же обороняться будем!» — удивился Виталик. «Ты зачем сюда пришел?» «Обороняться!» — подтвердил Фарид не очень уверенно. А Виталик уже тащил их к лестнице. По неосвещенным переходам они поднялись наверх. Виталик осторожно приоткрыл двери, и Денис сверху увидел зал заседания парламента. До того он видел его только по телевизору. Почти в полной темноте, подсвеченной фонарями и какими-то лампами, по сцене и залу бродили люди. 3 мужчин. Некоторые спали в креслах, трибуна была пуста, а за столом президиума несколько человек перекусывали, разложив бутерброды на газетках, а чай пили из термосных крышек. «Мы до конца держаться будем», — шепотом сообщил Виталик, — «до последней капли крови». «Так дадут автомат?» — быстро спросил Фарид. На мгновение Денису показалось, что возле сцены мелькнула фигура отца, но потом понял, что ошибся. Такой же старик в военной форме нес к столу президиума большой армейский чайник. «Идем», — сказал Виталий, — «я представлю вас в штабе». Спустившись на несколько маршей по лестнице, Денис понял, что они оказались в подвале. Потом долго шли по едва освещенным пустым переходам с бетонными стенами, пока не оказались в холле, посреди которого нелепо стоял большой стол. За столом сидело несколько мужчин. Виталий вдруг начал чеканить солдатский шаг, остановился перед столом и зазвеневшим голосом прокричал. «Товарищ командир, докладывает рядовой Соколов!» «Ну?» — поднял голову мужчина. Ему было около 40, лобастый, с покатыми, мягкими, женственными плечами, но в них чувствовалась тяжелая сила штангиста, так же, как и в короткопалых руках, лежавших на столе. «Товарищ командир, я привел пополнение. Мои друзья по школе, я за них ручаюсь». «Даже так?» Денис почувствовал на себе внимательный взгляд Лобастова, а потом отметил презрительную насмешку в его круглых глазах. «Кто-нибудь из вас в армии служил?» — спросил он резким металлическим голосом. Денис и Борька замялись, а Фарид и здесь нашелся. «Прошли военную подготовку в школе, стреляли в тире, товарищ командир». Что-то в услужливой торопливости Фарида Денису не понравилось. И вообще все здесь не нравилось. Этот подвал, армейская манера общения, люди, сидевшие за столом. «Автомат собрать, разобрать сможете?» «Так точно!» — заорал Фарид и даже покраснел от усердия. Командир повернулся к соседу и спросил. «Тарасов, возьмешь к себе пополнение?» В слабом свете фонаря Денис разглядел, что Тарасов более походил на кадрового военного, чем сам командир. Сухое лицо, берет на голове, жесткий рот и прямой нос, развернутые плечи. Он сказал без выражения. «Если других нет, подготовим наскоро и этих, Горин. Что поделаешь?» Денис понял, что главного командира зовут Горин, а второго — Тарасов. По привычке повторил эти фамилии про себя. При знакомствах он тут же забывал имена, отчего часто попадал в неудобное положение. А затем сообразил, что впервые в жизни оказался под командой настоящих боевых офицеров. И в Горине, и в Тарасове. В каждом по отдельности. А еще более того, когда стояли вместе, чувствовалась мощная внутренняя сила, способность принять самое беспощадное решение и любыми способами добиться его исполнения. Горин был низкоросл, приземист, и в военной раскладке сошел бы за танк новой модели. Тарасов высок, тонок и жилист. Истребитель-перехватчик, пожалуй, так. «Мои первые командиры», — подумал Денис, но особой радости при этой мысли отчего-то не испытал. «Добро», — уверенно сказал Горин, — «создадим новый взвод». «С баркашовцами их не мешай, у них своя команда. С этой троицей сколько у тебя получится?» «Человек 10-15. Проведи с ними курс молодого бойца, ускоренного типа. Через 5 часов должны уметь стрелять, укрываться и все такое». Денис вдруг понял, что перспективы, обрисованные командиром Гориным, его решительно не устраивают. Защиту парламента он представлял себе в несколько ином виде. Был не против участвовать в этой обороне, но категорически не собирался заниматься строевой подготовкой. Но оказалось, что обратного пути уже нет. Тарасов встал из-за стола и, не повышая голоса, произнес: «Построиться по росту». Денис оказался на правом фланге. За ним Фарид, замыкал шеренгу Борька, по лицу которого было видно, что ему в этих играх и вовсе не хочется принимать никакого участия. «Направо!» — скомандовал Тарасов. «За мной шагом марш!» Они двинулись следом за Тарасовым и вновь миновали темные переходы, освещаемые только фонарем, подрагивающим в руках командира. «На месте стой!» Остановились, и оказалось, что они стоят в темном помещении, в углу которого горой навалены какие-то тряпки, а на полу валяются шнурованные армейские ботинки. «Подобрать форму. 10 минут». Прозвучал опять голос Тарасова, и Денис понял, что неведомая сила потащила его неизвестно куда. Через полчаса он обнаружил, что находится на улице у задней части Белого дома, стоит правофланговым в шеренге таких же парней, как и сам. Все одинаково приодеты, а Тарасов командует: «По По порядку номеров рассчитайсь. Денис оглянулся, заметил дома за рекой, лица людей в окнах этих домов, услышал отдаленный гул толпы и чьи-то отдельные, вполне мирные голоса. «Рассчитайся!» — раздражаясь, крикнул Тарасов. «Правофланговый, ты что, заснул?» «Первый!» — крикнул Денис, опамятовавшись. «Второй! Третий!» Окончилось на 13-м, и Тарасов сухо улыбнулся. «Со мной 14, так что суеверные пусть не боятся». Около 2 часов с небольшим перекуром они занимались строевой подготовкой, били сапогами в асфальт. И Денис отупел от этого занятия настолько, что вообще ничего не соображал. Потом Тарасов в несколько секунд собрал и разобрал автомат Калашникова, и жизнь пошла поинтересней. Начали по очереди разбирать, собирать оружие, по одному автомату на двоих, которые после учебного курса у них отобрали. Где-то около полудня перекусили окаменевшими бутербродами и фантой. Но все это время, находясь под контролем Тарасова, толком не понимали ни того, что творится в самом громадном здании, ни того, что же происходит снаружи. Но не успели они перекурить, как появился Тарасов. Построив всех, он заявил: «Так, командос, сейчас всему миру продемонстрируем свою молодецкую выправку, бодрый вид и несгибаемую волю к борьбе». Кто-то хихикнул, но Тарасов, выдержав паузу, сказал, хмурясь: «Я не шучу и не преувеличиваю. Снаружи установлены телекамеры, которые транслируют события через спутник на весь мир. Так что строй держать твердо. Шаг печатать гвардейский. Кислых рож не строить. Вы бойцы, защитники парламента, защитники нашего строя. Направо!» Они вновь оказались перед Белым домом. День был светел, хотя и без солнца. Серенькие облака покрывали высокое небо, и Денис увидел, что за барьерами ограждения, за шеренгой милиционеров, толпятся любопытные. Много любопытных людей. На площадке уже маршировали парни в камуфляже с повязками на рукавах, в беретах. Молодцы, не то что отряд Дениса. Шагали они действительно браво, красиво и мягко. А для полного парада, как понял Денис, им не хватало только оружия на плече. «Ну, новобранцы», — негромко сказал Тарасов, — «покажем, что мы не хуже баркашовцев. Построились по двое. Шагом марш!» Следом за отрядом, уже маршировавшим на асфальте, они вышли на линию движения. И Денис, кося глазами влево-вправо, все пытался разглядеть те телекамеры, который на весь мир транслирует это событие, но так ничего и не разглядел. А тяжелые ботинки, оказавшиеся не по размеру, скручивали пальцы на ногах в болезненный жгут. И Денис с тоской понял, что долго так не выдержит. Но они прошли перед Белым домом 2 раза и вернулись в холл на 1-м этаже. Тарасов куда-то исчез, а потом вернулся и сообщил: «Час политзанятия. Проводит депутат Верховного Совета товарищ Афонин Максим Иванович». «Только этого и не хватало», — пробурчал Фарид. «Пора смываться, Дэн». Денис ответа на разумное предложение не имел. Во всей этой суете он так и не понимал, по делу его сюда занесло, или лучше действительно последовать совету Фарида, делать поскорее ноги. Общая напряженная атмосфера возбуждала его. Казалось, что впереди что-то не только опасное, но и радостное. Однако смысла происходящего, на кой черт он здесь оказался, он так до конца и не мог постичь. Отец не появлялся, и где его искать, здесь или уже дома, он тоже не знал. Депутат Афонин оказался моложавым мужчиной 40 лет. Усатый, очень энергичный, с небольшим брюшком, он был подтянут. Темно-синий с искрой костюм сидел на нем очень ловко. «Так, товарищи», — начал он с видом заправского оратора, — «я хочу, чтобы вы уяснили общую обстановку, а через нее поняли, что вам предстоит. Я знаю, что только забота о судьбах Отечества привела вас сюда, так же, как и ваших командиров и нас, депутатов Верховного Совета нашей Родины. На Россию надвигается диктатура, которой мы будем противостоять. Позволить арест или разгон депутатов – это означает хаос, неуправляемость и крах государства. За спиной каждого из вас… Выступление депутата продолжалось минут 15. Денис не прислушивался к нему, страдая от тесных ботинок. Закончил депутат на высокой ноте. «Мы теперь на всю жизнь, товарищи, повязаны этими минутами. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, на всю жизнь мы будем как братья. Запомните эти минуты, и я навсегда ваш брат». Борька прошептал из-за плеча Дениса. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Депутат исчез. А Тарасов вновь построил свою команду и увел ее в небольшой зал, где кроме длинного стола и стульев не было ничего, если не считать исторических портретов вождей на стене. «Отдыхать, никуда не расходиться», — приказал Тарасов и опять исчез. Зато появился Виталик Соколов с пистолетом в кобуре на поясе, и наличие оружия придало его голосу покровительственный тон. «Вы не туда попали, мужики. Надо было к Баркашову проситься. Это же передовой отряд, а вы так, резерв». «Резерв так резерв», — ответил Фарид. И по его глазам Денис понял, что дружок уже ищет пути отступления, а еще лучше бегства. «Ничего», — вполголоса заговорил Виталий. «Через несколько часов мы начнем бомбить Кремль. Потом возьмем штурмом здание мэрии, захватим Останкино, тогда связь будет в наших руках». «А зачем все это?» — спросил Фарид. «Как зачем?» — в глазах Виталия стояло удивление и осуждение. «Ты бы, Фарид, лучше домой шел, если случайно затесался». Денис подошел к окну, но кроме реки и участка набережной, по которой, как обычно, двигались машины, не увидел ничего. До вечера они слонялись по залу, курили, выпускали их только в туалет в конце коридора. То и дело в зал вбегали то командир Горин, то Тарасов, сообщали, что события развиваются по плану, и их час скоро настанет. Нужно быть ко всему готовым, а пока можно отдыхать. События рванулись вперед пришпоренным жеребцом, когда за окном стемнело. Тарасов влетел в зал с десятком автоматов на своих плечах и закричал: «Подъем, быстро! Получите оружие!» Он срывал автоматы с плеча и швырял их, не глядя в толпу. Денис перехватил оружие и вместе со всеми следом за Тарасовым побежал коридорами, потом по лестнице и оказался перед бортом крытого грузовика. Времени на размышления не было, и он взлетел в кузов, ударился грудью о скамейку, подталкиваемый сзади, пробрался к кабине, и грузовик тут же взревел мотором и рванулся с места. «Фарид!» — позвал Денис, не различая в темноте лиц. «Здесь я!» — бодро отозвался дружок. «А Борька где?» Борьки не оказалось. Кренясь на поворотах, грузовик набирал скорость. За ним следовал такой же. Его было видно через незакрытый полог заднего борта. Машины двигались в общем потоке по улицам, и Денис сориентировался только тогда, когда они оказались на проспекте Мира. «Внимание!» — негромко прозвучал голос Тарасова. «Мы едем на штурм Останкино. Без команды никакой самодеятельности. Стрелять только по приказу». Все, что происходило потом, вспоминалось обрывками. Денис помнил, как выскочил из кузова, и перед ним светился длинный куб здания телецентра. Вокруг гудела толпа, потом впереди что-то грохнуло, тяжелый грузовик протаранил стеклянную стену, и тут же началась стрельба.